Глава 11. Как три непорочных рыцаря узрели чашу Святого Грааля. Настало время, возвещенное Мерлином, которого вскоре после этого более могущественная фея заживо похоронила под большим камнем в Брасилианском лесу. Мерлин предсказал, что с воцарением короля Артура возрастет сила и слава Британии, и ее рыцари превзойдут всех других доблестью и чистотою помыслов своих. Однако впоследствии они возгордятся, и, не встречая себе равных доблестью соперников, станут злоупотреблять своей силой. И действительно, ко двору Артура в Лондон стали доходить вести о том, что бароны в отдаленных частях государства враждуют между собой, отнимают друг у друга замки, забывают добрые христианские обычаи и восстанавливают языческие обряды, сохранившиеся еще в глухих лесах. Глубокая тоска охватила душу короля Артура. Он недоумевал, каким образом сердца его баронов и рыцарей обратились ко злу, и решил обратиться за советом к архиепископу Британии. Письмо было вручено надежному рыцарю, сэру Брюису. Он должен был отвезти его архиепископу Британии, немощному старцу, в Большой собор святого Асафа. Архиепископ, проживавший у Западного моря, приходился королю родственником и прославился своей праведной жизнью, за что и был известен под именем святого Давида. Через месяц рыцарь принес следующий ответ. «Приближается время испытаний и Божьего суда над Британией. К тебе явятся три добрых рыцаря. Молись, государь, чтобы дух их огнем проник в сердца всех твоих рыцарей. Я непрестанно молюсь о тебе, король мой, и прошу тебя, скажи своим рыцарям, бодрствуйте и молитесь». Несколько дней спустя, когда король Артур в холодный зимний день сидел в своем дворце перед пылающим очагом, дверь вдруг распахнулась, и в зал вошли три воина, неся на щите раненого рыцаря. Когда они опустили свою ношу, рыцари, окружавшие короля, узнали в раненом сенешаля сэра Кэя. Сэр Кэй угрюмо осмотрелся и приказал принесшим его воинам отнести себя на постель и разыскать лекаря. «Кто тебя ранил?» — обратился к Кэю сэр Гавейн. «Дурак, которому я снесу голову с плеч, как только поправлюсь», — буркнул в ответ сэр Кэй, когда его выносили. Вслед за этим в зал вошел Трольд, а за ним рыцарь в белых доспехах. Подойдя к королю, он преклонил колено. «Государь», — сказал рыцарь, — «я прошу тебя посвятить меня в рыцари». «А кто ты?» — спросил король. «Я единственный оставшийся в живых сын своей матери, вдовы графа Еврока». «А он не был в числе тех лордов?» — спросил, нахмурившись, король, — «которые воюют на севере и грозят гибелью моему королевству». «Нет, государь, мой отец умер 20 лет тому назад», — возразил юный рыцарь. «Как тебя зовут и что ты сделал, чтобы удостоиться посвящения в рыцаре?» — сухо спросил король, который гневался за ранение своего друга и названного брата, сэра Кэя. «Государь, я Парсиваль, убивший рыцаря-дракона, но до сих пор я еще не посвящен в рыцаре». Услышав это, все обрадовались, а король поднял юношу с колен и поцеловал его в обе щеки. «Достойный юный Витязь, я не знал тебя», — заговорил он, — «и сожалею, что не встретил тебя ласково. Мы все слышали о твоих подвигах. Я очень желал тебя видеть и неоднократно упрекал сэра Кэя за то, что он своей грубостью лишил нас твоего общества». «Государь», — сказал Парсиваль, — «я поклялся не возвращаться к тебе, пока не отомщу за удар, который сэр Кэй нанес оруженосцу моему и другу Тоду. Счастливый случай свел меня с сэром Кэем, а может быть, такова была воля неба. Сегодня утром я засмотрелся на место, где ястреб только что растерзал дрозда. Белый снег был окрашен свежей кровью. Я стоял, размышляя о непорочной чистоте Христа, пролившего свою кровь ради нашего спасения, и думал: неужели пролитая им на кресте кровь так мало ценится людьми, что в нашей дорогой Британии зло укореняется? Я спрашивал себя, когда же наша Родина освободится от зла и сравняется белизною с снежным покровом, одевающим ее поля и дороги. Вдруг я почувствовал, что кто-то ударил меня мечом плашмя по руке. Обернувшись, я увидел за собой рыцаря, который спросил меня, почему я как баран уставился на растерзанную птицу. Я ответил, что таково мое желание. Тогда он спросил, не желаю ли я сражаться с ним, но я ответил, что предпочитаю размышлять. Однако рыцарь не оставлял меня в покое. Тогда я обнажил меч и в раздражении сбросил его на земь. Когда мой оруженосец снял с него шлем, он узнал в рыцаре сэра Кэя и предложил проходившим мимо воинам отнести его во дворец. Так я отомстил ему за обиду, нанесенную моему другу и оруженосцу, и мне самому. Все восхищались спокойной речью и благородством Парсиваля, о чьих подвигах гремела молва. «По правде говоря, юный витязь, — сказал сэр Гавейн, — ты мог бы и убить сэра Кэя, и он должен благодарить тебя за то, что ты пощадил его». Все другие рыцари согласились с мнением Гавейна. Король Артур посвятил Парсиваля в рыцари, и в честь него был дан большой пир. Король предчувствовал, что он один из трех рыцарей, возвещенных архиепископом Давидом, и раздумывал, кто же остальные двое. Случилось, что за 7 дней до приезда Парсиваля сэр Борс покинул двор Артура и отправился на поиски подвигов и приключений, радостно предчувствуя что-то особенное. Сэр Борс направился к северу. Снег еще не выпал, и стояла такая мягкая погода, что невольно вспоминалась весна. Прошло несколько дней. Путь его лежал уже по пустынной стране среди голых скалистых утесов. Рыцарь недоумевал, почему местность кажется такой пустынной, как будто все поселяне покинули свои поля. За весь день ему не встретилось ни одного замка, ни одной кельи отшельника, где бы он мог провести ночь. В сумерки он выехал в обширную степь. Холодный свет месяца освещал лежащие вдали горы. Казалось, посреди степи вырисовывались очертания какого-то замка, и сэр Борс направился туда. Перед ним был действительно замок, но его стены обвалились и поросли мхом, как будто над ним пронеслись века с тех пор, как в нем жили люди. По подъемному мосту он въехал на большой двор, и вместо приветствия и встречи раздалось эхо, повторявшее топот его коня. Осмотрев верхние комнаты, он нашел в одной из них постель из листьев папоротника и, поужинав из запасов своей котомки, улегся спать, радуясь, что наконец нашел ночлег и кров, который защитит его от холодного ветра, бушевавшего в степи. Сэр Борс скоро заснул. Около полуночи он внезапно проснулся. Было совсем темно, только в стрельчатое окно смотрела ласковая звездочка. Вдруг в комнате блеснул красный луч, и вместе с ним грозно протянулось большое копье, как длинный пламенный язык. Копье устремилось на рыцаря и остановилось перед ним. Остриё копья светилось ослепительно синим светом. Рыцарь в недоумении смотрел на это явление, а копье между тем отодвинулось. Но едва он схватился за лежавший с ним рядом меч, огненное копье ринулось на него и ударило его в плечо. Затем копье выскользнуло в окно, и комната снова погрузилась во мрак. Сэр Борс стонал от боли, и о сне нечего было и думать. Поднявшись на заре и намереваясь ехать дальше, он вышел во двор, чтобы оседлать своего коня, и с изумлением увидел на месте обвалившихся ворот большую черную дубовую дверь, заколоченную и закрытую на засов. Как ни старался рыцарь выбраться из замка, ему это не удавалось. К тому же в замке, по-видимому, никого не было, и, обходя замок, он всюду встречал только развалины и запустения. Так прошло 3 дня. К страданиям Атраны присоединился голод, который начал уже томить сэра Борса. Он сидел подле своего коня в конюшне, как вдруг до него донеслось бряцанье оружия. Выйдя во двор, он увидел рыцаря в латах со щитом и с обнаженным мечом в руке. Не говоря ни слова, рыцарь ринулся на него, и сэр Борс едва успел схватить свой щит. Они яростно бросились друг на друга, нанося и отражая удары. Так прошло 3 дня. Сэр Борс получил несколько серьезных ран, и сквозь щели в его латах струилась кровь, а его противник, по-видимому, оставался невредим и, казалось, даже не утомился. Наконец, сэр Борс пришел в такую ярость, что своими мощными ударами загнал противника к двери, выходившей во двор. Неизвестный рыцарь, падая навзничь, раскрыл собою дверь и упал, а дверь за ним тотчас же снова захлопнулась. Как ни кричал сэр Борс, называя его негодным трусом и вызывая на поединок, тот не вышел и даже не отозвался ни единым словом. Спустя несколько времени Борс решил идти в конюшню к своему коню. Его раны горели и ныли. Но едва он повернулся, странный рыцарь без шума накинулся на него сзади, собираясь сразить коварным ударом в затылок. Но сэр Борс вовремя заметил это и успел отразить удар. Сэр Борс отчаянно бился, и скоро ему удалось повалить противника. Он уже собирался прикончить его, как вдруг рыцарь вытянулся как мертвый, и латы его с глухим звуком, как пустые, упали на землю. Разрубив застежку шлема и откинув его, сэр Борс с ужасом увидел, что доспехи были пустые. Тогда он понял, что сражался с демоном. Рыцарь сотворил крестное знамение, прочел молитву и, изнемогая от усталости и страха, вернулся к коню, удивясь, как ему удалось остаться в живых, имея дело с нечистой силой. Вдруг из темной норы в подвале вышел огромный вепрь с загнутыми, острыми как мечи клыками и яростно ринулся на Борса. Рыцарь с трудом оборонялся от могучего дикого зверя. Вепрь вырвал у него щит и серьезно ранил его в левую руку. Сэр Борс собрал все силы и мощным ударом снес вепрю голову. Вслед за этим Борс от слабости и голода лишился чувств и замертво упал на снег. Придя в себя, он побрел в конюшню, где перед пустыми яслями лежал его голодный конь. Сэр Борс не надеялся дожить до утра. Помолившись и поручив свою душу Господу, покаявшись в своих грехах, он приготовился к смерти, как подобало доброму рыцарю, и спокойно заснул. На заре он проснулся от голода. Взглянув во двор, он собрался было отрезать кусок мяса от убитого вепря, но был несказанно изумлен, не найдя его там. На месте убитого вепря стоял большой котел с жареным мясом, подсушенный хлеб и горячее молоко. Сэр Борс бросился к пище, но, поднося кусок мяса ко рту, он опомнился и, сотворив крестное знамение, убежал в конюшню, стараясь не смотреть на котел с мясом. Он понял, что все эти яства были поставлены нечистой силой, чтобы ввести его в искушение, и стоило ему дотронуться до них, он навеки погубил бы свою душу. Вдруг со двора донеслись голоса, и запах яств стал проникать в конюшню. Сама нечистая сила не могла проникнуть туда, потому что над входом висела подкова, и сэр Борс, воткнув свой меч острием в землю, крестом рукоятки преградил путь нечистой силе. Весь день сэр Борс боролся со смертью. Демоны искушали его, но он был достаточно силен и мужествен, чтобы не сдаться, и предпочитал смерть рабству у нечистой силы. С наступлением сумерек он почувствовал близость смерти и поручил свою душу Богу. Когда он окончил молитву, со двора раздались страшные крики ярости и отчаяния, а вслед за тем в дверях конюшни появился седовласый почтенный старец. Подойдя к рыцарю, он положил ему на голову руку и кротко промолвил: «Добрый праведный рыцарь, ты подвергся серьезному испытанию, но твой подвиг здесь окончен. Ты с честью выдержал его и со временем совершишь нечто большее. Теперь твои раны будут исцелены, и ты подкрепишься как следует». Воздух наполнился благоуханием, и сэр Борс в тумане увидел сияющую чашу, несомую чудесной девой. Он понял, что это чаша святого Грааля. Преклонил голову, и его раны тотчас зажили. Утром он отправился в обратный путь и рассказал при дворе Артура обо всем, что с ним было. Король с королевой и рыцари круглого стола были весьма обрадованы, увидев Борса целым и невредимым. Они предчувствовали, что он совершит великие подвиги. В день Святой Троицы все были на церковной службе в соборе, а когда вернулись во дворец, король приказал накрыть обед в зале круглого стола, потому что в этот день он обыкновенно собирал всех рыцарей на торжественный пир. Пока ожидали призывного рога, возвещавшего, что пора садиться за стол, кто-то вбежал к королю с криком, что случилось великое чудо. Артур вошел в зал круглого стола со своими рыцарями и увидел, что на всех местах рыцарей вокруг стола были сделаны надписи золотыми буквами. «Здесь должен сидеть сэр Бедвер» или «Здесь должен сидеть сэр Гавейн». И так на каждом месте было написано имя рыцаря. На одном месте, которое несколько легкомысленных рыцарей попытались было занять, но были сражены волшебной стрелой, было начертано. «В 454 году от страстей Господних среди вас явится тот, кому надлежит занять это место». Все рыцари с изумлением смотрели друг на друга. «Мне кажется, — заметил Ланселот, — что сегодня именно тот самый день, когда это место займет тот, кому оно предназначено, ибо теперь именно 454 год со времени крестной смерти Спасителя». Рядом с этим местом были начертаны имена сэра Парсиваля и сэра Борса. Когда прозвучал рог, созывая всех к обеду, рыцари заняли предназначенные для них места, а молодые пажи прислуживали им. Все места за столом были заняты, кроме места с таинственной надписью. И в этот день все соблюдали умеренность в пище и питье, как будто в ожидании чуда. И чудо действительно совершилось. После обеда, когда священник при всеобщем молчании прочел благодарственную молитву, вдруг пронесся порыв сильного ветра и захлопнул все двери и окна. Рыцари невольно переглянулись, и многие побледнели. Затем дверь распахнулась, и в зал вошли благообразный седой старец, 12 монахинь и молодой рыцарь. Сэр Борс узнал в старце того, кто явился ему в дьявольском замке. «Мир вам, благородные лорды!» — промолвил старец и, обратившись к королю, добавил. «Государь, я привел к тебе молодого рыцаря. Он королевского рода, и ему суждено привести к счастливому исходу деяние твоего царствования, если Господь судит. Его зовут Галахад». «Добро пожаловать!» — приветствовал их король. Старец предложил юноше снять свои доспехи, и тот, сняв их, остался в красной тунике и плаще, подбитом горностаем. Затем старец провел его к страшному месту, и, ко всеобщему изумлению, смертоносная молния не поразила его. «Это твое место, сэр. Ты обретешь чашу святого Грааля, и сидящие рядом с тобою товарищи разделят твой жребий, ибо они смиренны и чисты сердцем». «Если тебе, старец, известно, скажи нам, — попросил король, — что должны сделать мои рыцари, чтобы добыть чашу святого Грааля и водворить мир в моем королевстве? Многие из подвластных мне королей и баронов враждуют между собою, и Британии грозит раскол. Некоторые из них отпали от святой веры и вернулись к язычеству и к жестоким богам Древней Британии. Мне тяжко сознавать это, и душа моя скорбит». «Государь», — заговорил старец, — «никто не может сказать тебе, чем завершатся поиски чаши святого Грааля. Но я могу сказать, что должны сделать твои рыцари, чтобы предотвратить грозящую стране гибель. Ты знаешь, что чаша святого Грааля — это та чаша, из коей Христос пил в четверг перед тем, как был распят. Иосиф Аримафейский принес эту чашу в Британию, и здесь она находилась более 4,5 столетий. Пока ты и твое королевство хранили заветы Христа, святая чаша оставалась среди вас. Но теперь вы стали враждовать, предались греху, вас обуяла гордыня, и если вы не раскаетесь и не прекратите нечестие, святая чаша покинет Британию, и страна будет отдана во власть междоусобной войны, будет разорена и опустошена». Старец закончил свою речь и покинул зал. Его никто не остановил, потому что многие из присутствующих сознавали свое нечестие. Тогда поднялся сэр Гавейн. Он был гордый и горячий рыцарь, но благочестив и предан королю. Грозящая стране гибель повергла его в печаль. «Я даю обет», — заговорил он, — «завтра же отправиться на поиски чаши святого Грааля. Я приложу все силы, чтобы найти ее. И если я сподоблюсь ее увидеть, принесу сюда, чтобы спасти страну от гибели». Эта горячая речь побудила многих рыцарей присоединиться к его обету. Иные, хотя и не думали серьезно об этом подвиге, принесли обед, чтобы не отстать от прочих, но сердца их были преисполнены гордыни и честолюбия. «Гавейн, Гавейн!» — со слезами на глазах воскликнул король. «Я знаю, ты принес благой обед и других побудил к тому же, но я боюсь, что многих из вас, моих друзей, никогда больше не увижу». «Не тревожься», — заметил Ланселот. «Подумай, милорд, нет более завидной смерти, а ведь от смерти вообще никто не уйдет». На следующее утро рыцари снарядились в путь и простились с королем и королевой. Много было пролито слез при прощании. На улицах Камелота толпился народ, и бедные и богатые плакали, глядя на отъезжавших рыцарей. Многим из них не суждено было возвратиться. Выехав за город, рыцари разъехались в разные стороны. Кому какой путь приглянулся? Сэр Галахад поехал без щита и в течение 4 дней ехал без всяких приключений. На 4-й день перед вечерней он подъехал к аббатству белых монахов и застал там 2 рыцарей круглого стола — короля Багдамагуса и сэра Ульфина. Они поужинали втроем и толковали о подвигах, какие им хотелось бы совершить. «Говорят, в аббатстве есть щит», — сказал король Багдамагус. «Кто бы ни взял его, через 3 дня он или потерпит неудачу, или будет убит. Но я хочу завтра попытать счастье». Прослушав на следующий день обедню, король Багдамагус попросил аббата показать ему щит. Тот подвел его к престолу, над которым висел ослепительно белый щит. В самой середине его находился красный крест, который трепетал как живой. «Сэр», — заметил аббат, — «я предостерегаю тебя. Этот щит предназначен для одного из 3 достойнейших в мире рыцарей». «Ничего», — возразил Багдамагус, — «я хочу попытаться взять его. Хотя я и не Ланселот, но все-таки хороший рыцарь», — хвастливо добавил он и, взяв щит, поспешно простился с товарищами и уехал. Едва он отъехал 2 мили, как увидел разъезжавшего взад и вперед по лесной опушке рыцаря в белых доспехах, как будто он собирался вступить в поединок с каждым, кто отважится поехать по лесной дороге. Увидев Багдамагуса, белый рыцарь крикнул ему. «Кто ты? Почему у тебя щит непорочного рыцаря, а доспехи другие?» «Кто я?» — гневно воскликнул король. «А вот я сейчас сведу с тобой счеты». С этими словами он поднял копье и яростно помчался на Парсиваля, спокойно ожидавшего его. Парсиваль спокойно отвел направленное на него копье щитом и сильным ударом копья, пробив кольчугу противника, ранил его в плечо. Багдамагус без чувств упал с коня. Белый рыцарь подозвал своего оруженосца и сказал ему: «Отнеси этот щит молодому рыцарю, сэру Галахаду, он в белом аббатстве. Клонись ему от меня и скажи, что этот щит предназначен ему. Скажи ему также, что если Богу угодно будет, мы встретимся с ним и вместе отправимся туда, куда нам суждено идти». Оруженосец исполнил приказание и передал Галахаду слова белого рыцаря. Галахад спросил, какой у белого рыцаря девиз на щите, и оруженосец ответил: «Трепещущее сердце». «Да будет так, как он сказал», — воскликнул молодой рыцарь. Сэр Галахад сел на коня и поехал к северу. Он знал, что чаша Грааля скрыта в замке у одного из мятежных баронов. Через 4 дня он подъехал к мрачному дремучему лесу, где мох, как густая борода, свешивался с покрытых плесенью ветвей. На лесной прогалине рыцарь увидел рыдающую седую старушку, которая молилась, стоя на коленях перед зеленым крестом. «О чем ты сокрушаешься?» — спросил ее Галахад. «О, добрый рыцарь!» — заговорила старушка. «Я плачу потому, что дожила до того дня, когда мои сыновья восстали друг на друга. У меня 3 сына, и все они были достойными рыцарями круглого стола. 2 из них расточают наше имущество, лишая меня всего, и только 3-й, младший, сэр Хьюлин, противится их злым намерениям. За это они ненавидят его. Вчера вернулись домой мои старшие сыновья и затеяли ссору с младшим братом. Я боюсь, как бы они не убили его. Кто же тогда будет мне опорой и утешением в старости? Мне остается только умереть». «Грустно все это, миледи», — заметил Галахад. И подумать только, что в Британии есть рыцари, замышляющие убийство кровных родных. Прошу тебя, проводи меня к ним». Он посадил старушку на седло перед собою, и она указывала ему путь в лесу. Едва они проехали милю, она остановила коня, и до них донесся лязг оружия. «О, они убивают его!» — воскликнула старушка, рыдая. «Мой дорогой сын, мой мальчик!» Сэр Галахад погнал коня, и немного спустя они выехали на большой луг и увидели, как два рыцаря сражались против одного. «Стойте!» — громким, грозным голосом крикнул Галахад. «Опустите мечи, злые братья, истребляющие друг друга!» Рыцари обернулись на крик. Увидев мать, младший брат опустил свой меч. Старушка сошла с коня и бросилась к нему, и юноша обнял свою мать. Злые братья презрительно засмеялись. «Не думаешь ли ты запугать нас громкими словами?» — крикнули они и, вскочив на коней, одновременно ринулись на Галахада с копьями наперевес. Он отразил одно копье щитом, и оно раскололось пополам, а другое отвел мечом и в то же время могучим ударом меча снес противнику голову с плеч. При виде этого другой рыцарь, сэр Нулот, быстро соскочил с коня и, опустившись на колени, просил у Галахада пощады. «Я знаю, кто ты», — сказал он. «Ты Галахад, непорочный рыцарь, который будет преуспевать во всех своих делах и которого не коснется никакое оружие, пока ты не свершишь своего высокого назначения. Я обещаю исполнить все, что ты прикажешь мне». «Я требую», — сурово заметил Галахад, «чтобы ты немедленно примирился с матерью и братом и ничего не требовал от них до самой своей смерти, которая уже недалека. Сегодня же ты должен отправиться на службу к сэру Бедверу и королю Урии, которые стараются воспрепятствовать высадке ненавистных язычников». Рыцарь примирился с родными и отправился к морю, исполняя приказания Галахада. Все случилось, как предсказал Галахад. Через неделю Нулота постигла смерть в битве против пиратов-язычников. Галахад, между тем, поехал дальше, глубоко опечаленный тем, что есть люди, которые желают смерти родному брату и не считаются с горем старухи-матери. В течение нескольких месяцев разъезжал он по стране, отыскивая рыцарей, которые вели междоусобные войны и отнимали друг у друга земли и замки. Он старался выдворять между ними мир и указывал, что пока они, христиане, дерутся между собою, языческие орды беспрепятственно наводняют страну, грабят, жгут и убивают. Случалось, что рыцари шли к Бедверу и Урии и старались вместе с ними отражать набеги язычников. Но большинство уже настолько утратило рыцарскую честь, что продолжали свои междоусобные распри. Вся страна была объята междоусобиями, и крестьяне покидали свои поля, а язычники наступали с севера, предавая все мечу и огню. Сэр Галахад сокрушался о нечестии и опасался, что уже близко время, когда чаша Святого Грааля покинет Британские острова, и страна погибнет. Однажды на заре Галахад выглянул из кельи, где провел ночь, и увидел множество всадников, двигавшихся по степи. Они направлялись к морю, где высокие скалы обрывались в бездну, и вели благородного рыцаря в разбитых доспехах, по-видимому, раненого. Очевидно, он храбро сражался, но был побежден, и его собирались сбросить в море. Сэр Галахад стал поспешно надевать доспехи. В то же время он увидел рыцаря, быстро выехавшего из небольшой рощи на берегу моря. Сердце юноши переполнилось радостью, когда он увидел девиз рыцаря «Трепещущее сердце» и узнал Парсиваля. Сэр Парсиваль несся прямо на толпу всадников, приказывая отпустить пленника. «А ты кто?» — послышался ответ. «Я рыцарь Пендрагона этих островов, короля Артура», — ответил Парсиваль. «А ваш пленник — мой друг, сэр Борс из Британии». В толпе послышался смех, и некоторые двинулись на него. «Бей его!» — кричала толпа. «Тут у нас нет Артура, мы сами себе господа!» С копьями наперевес семь всадников ринулись на Парсиваля, однако Галахад был уже на коне и ринулся на них. Одним ударом копья он сбросил на землю троих, но при этом копье сломалось. Тогда он выхватил меч и, разя направо и налево, врезался в ряды противников, которые отступили от сэра Борса. Борс выхватил меч у одного из своих врагов и направился к тем, которые бились против Парсиваля. Парсиваль, Галахад и Борс бились так мужественно и ожесточенно, что немного спустя враги обратились в бегство, оставив на поле битвы больше половины своих товарищей. Три рыцаря радостно приветствовали друг друга и дали слово не расставаться впредь, пока их не разлучит смерть. Многие месяцы странствовали они вместе, совершая благородные подвиги, стараясь обратить сердца людей к любви и единению, чтобы владетельные лорды северных пределов общими силами могли разбить и отразить язычников. Однажды утром они подъехали к замку, стоявшему на высокой скале на границе Шотландии. Из замка доносились звуки рога и крики. На стенах замка стояли люди, похожие на дикарей. У них были длинные волосы и на головах стальные шлемы с большими рогами и перьями. Они были одеты в кожаные куртки с золотыми цепями и украшениями. Сэр Галахад с друзьями заметил, что на верхнем зубце замка развивалось знамя. На черном поле знамени был золотой ворон с разинутым клювом, как будто он каркал, а крылья его были широко распростерты, точно он парил над местом битвы. Рыцари поняли, что язычники овладели этим замком после кровопролитного боя. В ту же минуту из подземелья под деревом вышла богато одетая девица с грустным и измученным лицом. «Благородные лорды», — заговорила она, — «ради Бога, уезжайте отсюда, иначе вы погибнете». «Нет», — возразил Галахад, — «мы не повернем вспять. Нам поможет Господь, которому мы посвятили себя на служение. Кто ты, благородная леди, и что тебя так сильно удручает?» «Я из Сальта», — со слезами ответила молодая девушка. «Мой отец — граф Эрнокс, владелец этого замка. Я не знаю, замучили ли его до смерти враги и недруги, или он еще жив и терпит муки. 3 дня тому назад явился какой-то рыцарь с толпой злых язычников. Они осадили замок, и, несмотря на мужество моего отца и доблесть моих братьев, которых убили у меня на глазах, овладели замком. Когда они бросились на моего отца, моя старая няня увлекла меня за собою, и мы спаслись. Но я не могу покинуть этих мест, не зная, жив ли мой отец. Если его уже нет в живых, пусть язычники убьют и меня». «Мужайся, благородная леди», — сказал сэр Галахад. «Есть надежда на спасение твоего отца». «Милорды, у меня нет надежды», — возразила Иссальта. Взглянув на замок, она увидела, что подъемный мост спущен, и из ворот выезжают 10 рыцарей во главе толпы язычников. «Господь да хранит вас, милорды!» — воскликнула она, в ужасе всплеснув руками. «Я буду молиться за вас, чтобы небо даровало вам победу, но я трепещу за вашу жизнь». Отчаяние молодой девушки тронуло рыцарей, и в сердцах их загорелась ярость. «Рыцари-христиане вступают в союз с язычниками-саксами, чтобы пользоваться их помощью при распре с графом Эрноксом». И рыцарь Галахад с ожесточением ринулся навстречу предателям, надвигавшимся на них из замка. Удивительное зрелище представляли 3 непорочных рыцаря, сражавшихся против толпы язычников и предателей-рыцарей. Когда сломались их копья, они обнажили мечи, и никто не мог противостоять их мощи и мужеству. Пока сэр Бор сразил язычников, толпившихся вокруг него, Галахад и Парсиваль избивали предателей-рыцарей, и из них ни один не остался в живых. Видя это, язычники упали духом и бросились к замку в надежде, что успеют поднять мост. Но храбрые рыцари преследовали их по пятам и пронеслись по подъемному мосту. Саксы столпились в замковом зале, но рыцари спешились, бросились в замок и схватились с язычниками. Пылая гневом, рыцари не сложили оружие, пока саксы не обратились в бегство. Но рыцари продолжали их преследовать, настигая в замковых помещениях и на лестницах. Увидев огромное число трупов язычников, они опомнились и почувствовали себя великими грешниками. «А я думаю, что такова была Божья воля. Язычники, наверное, совершили много зла», — сказал сэр Борс. «Конечно», — заметил Галахад. «Они много причинили зла и много насилия сотворили в нашей стране. Но я полагаю, Мы обезумели, когда избивали их, заставив осиротеть стольких матерей». В эту минуту из потайной комнаты вышел священник, убеленный сединами и окруженный дивным сиянием. Увидев, что замковый зал покрыт грудами трупов, он остановился. Сэр Галахад снял свой шлем, и его спутники последовали его примеру. Опустившись на колени, они все исповедались в своем безумстве, заставившем их истреблять даже тех, кто просил пощады. «Вы сделали больше, чем думаете, храбрые рыцари», — заметил священник после того, как дал им отпущение грехов. «Злые рыцари вступили в союз с язычниками, чтобы овладеть этим замком и дивной святыней в нем сокрытой. Мне было пророчество, что вы — те самые непорочные рыцари, которым суждено совершить это дело. Когда зал будет очищен от мертвых тел и убран, а ваши доспехи очистятся от следов битвы, вы увидите то, что вам суждено увидеть». Все было прибрано, зал вычищен и услан свежим тростником, и рыцари с освобожденным графом Эрноксом и его дочерью Исальтой дружески и весело беседовали. Вскоре старый священник вызвал из комнаты графа с дочерью, и рыцари остались одни. Вдруг двери захлопнулись, за окнами стемнело, поднялся ветер и жалобно завыл, нагоняя печаль. Затем мрак вдруг рассеялся, и рыцари увидели, что середина зала осветилась таким ярким светом, что глаза едва могли выносить его. Скоро в этом сиянии они различили серебряный стол, и на нем большой серебряный сосуд дивной тонкой работы. Двери раскрылись, и вошли ангелы. Двое несли восковые свечи, третий — полотенце, а четвертый — копье, острие которого ярко сверкало. Подойдя к столу, ангелы поставили свечи, положили полотенце и поставили копье рядом с дивным сосудом. Тогда рыцари вдруг увидели, что за столом сидит седой старец. На нем облачение епископа, и его прекрасное лицо окружало сияние. На его плаще, на груди, была латинская надпись: «Сия, Иосиф, первый епископ христианства, снявший со креста тело Господа нашего». Рыцари несказанно изумились, потому что епископ этот умер больше, чем 400 лет тому назад. Видя их недоумевающие, испуганные лица, епископ ласково улыбнулся и заговорил: «Не изумляйтесь, рыцари, хотя я дух, я знаю вашу немощь и пришел помочь вам». Епископ поднял лучезарный сосуд со стола и подошел к Галахаду. Рыцарь опустился на колено и причастился из святого сосуда. Причастились и оба другие. Затем епископ обратился к Галахаду: «Знаешь ли ты, сын мой, какой сосуд у меня в руках?» «Нет, святой отец, я не знаю», — ответил Галахад. «Это священный сосуд, который люди называют Святым Граалем, из которого Христос вкусил агнца на вечере перед тем, как был распят на кресте, и своей смертью искупил мир, если только люди примут его закон любви». «Это именно то, чего мы жаждем, святой отец», — сказал сэр Галахад. «Увы, никто, кроме вас, не удостоится этого зрелища в пределах этой страны», — заметил епископ, и его кроткое ласковое лицо омрачилось. «Сегодня же ночью священный сосуд покинет Логрос, и его уже никогда здесь больше не увидят». «Как прискорбно слышать это!» — воскликнули Галахад и Парсиваль. «Но, святой епископ, ведь это не значит еще, что страна наша обречена на гибель и возвратится к язычеству». «Так будет», — с горечью проговорил епископ. «Люди забыли Христа и его заповеди. Брат восстал на брата. Люди грабят своих родичей, вступают в союз с язычниками. Рыцари погрязли в грехах, возгордились и стремятся к почестям. Поэтому Христос послал меня, чтобы я лишил страну святыни, которой он почтил ее 455 лет тому назад, когда я принес ее сюда с собою». Услышав грозный приговор, сэр Галахад и сэр Парсиваль горько зарыдали, оплакивая судьбу родины, и спросили: «Неужели нет надежды на спасение?» «Нет, — с грустью ответил епископ. «Разве вы эти два года, пока разыскивали священную чашу, не стремились водворить закон любви? И к чему привели все ваши труды и битвы? Нет, такова воля Господня. Эта страна и ее народ должны пройти через такой суд. И настанет время, скорбь и смерть, мятеж и измена пройдут по стране, и от этого королевства не останется камня на камне. Язычники изгонят из памяти народа имя Бога и Христа, обратят храмы в логовище волков, и совы будут ютиться там, где пелись псалмы. Всеми усилиями благочестивых рыцарей не отвратить страшного суда. Но вам двоим, Галахад и Парсиваль, я должен возвестить, что ваши души последуют за мною, когда я отбуду. Вы узрели то, что стремились видеть, и не запятнали себя ни гордостью, ни злодеянием. А ты, мой сын, — обратился он к сэру Борсу, — еще хранишь в душе родственную любовь и жажду битв, и потому останешься, чтобы сражаться за дело Христа». Вдруг зал осветился ярким светом, и сэр Борс, ослепленный, опустился на колени. Когда же спустя некоторое время он взглянул в ту сторону, где были Галахад и Парсиваль, он увидел их по-прежнему на коленях, с воздетыми, как на молитве, руками. Но ни сосуда, ни копья, ни Иосифа уже не было. Подойдя к рыцарям, Борс увидел, что они мертвы. Он понял, что их чистые непорочные души вознеслись на небо со священным сосудом и с Иосифом. Недаром же они туда стремились при жизни. Сэр Борс загрустил о своих товарищах и почувствовал, что никогда уже не будет весел и беззаботен. Он попросил, чтобы граф Эрнокс приказал вырыть глубокую могилу в скале, на которой стоял замок. Граф с радостью исполнил это, и непорочные рыцари торжественно были погребены. Долго еще сэр Борс тосковал на их могиле. Наконец, он снова снарядился в путь и после многочисленных приключений возвратился в Камелот. Там он поведал королю и рыцарям о том, что непорочные рыцари обрели священный сосуд, и о том, что их души последовали за ним. Весь двор оплакивал юных рыцарей, а король приказал записать рассказ сэра Борса, и книга о непорочных рыцарях, украшенная многочисленными цветными буквами, хранилась в большой сокровищнице замка в Саруме. Сэр Борс с той поры стал молчалив. Он не мог забыть святого видения. О суде, который должен был в положенное время свершиться над прекрасной Британией, он никому не сказал, но затаил пророчество Иосифа в сердце своем.